Глава 6. Спасение. У Белохвоста не было сил ждать, пока дикие кошки сделают первый шаг, поэтому он решил послать разведчика в горы. Он знал, что каждая минута на счету, поскольку его брату грозила смертельная опасность. Если тот, конечно, был еще жив. Белый кот не мог допустить, чтобы его родного брата замучили до смерти. Да, Чернохвост постоянно давал волю своему дикому нраву. Они часто спорили, но разве сейчас это имело какое-то значение? Когда разведчик вернулся, то сообщил, что дикие кошки удвоили бдительность. Через каждые 5 шагов был выставлен пост, а через каждые 3 — дозор. Возможности прорваться через эти посты никакой. Не в силах ничего придумать, Белохвост пришел в шатер к главнокомандующему за советом. Бронехвост улыбнулся. «Успокойся, мой мальчик. Поверен, дикие кошки нервничают еще сильнее тебя. Если мы будем терпеливы, они скоро сами сюда явятся. Попомни мои слова». Несмотря на то, что Белохвост верил главнокомандующему, он все-таки не мог успокоиться. Тогда Бронехвост усадил его рядом с собой и стал спокойно объяснять. «Нетерпеливый кот не заслуживает чести участвовать в сражении. В твоих руках огромное войско, а война всегда дает только один шанс. Тебе следует научиться ждать и научиться быть спокойным. Только когда твои мысли будут ясными, а голова холодной, ты сможешь здраво оценить обстановку. Когда представится возможность, ты сможешь ухватиться за нее и нанести смертельный удар». Белохвост кивнул. «Значит, ждем, пока враг покажет свои слабые места, а потом нанесем сокрушительный удар?» «Не все так просто». Главнокомандующий покачал головой. «Наступление — самый опасный шаг. Во время наступления оборона становится намного слабее. Скорее всего, враг будет целиться именно в это слабое место». Белохвост нервно поднялся и пошел к выходу. Из-за мыслей, что именно его брат виноват в допущенной ошибке, на сердце было тяжело. Бронехвост догадался, что мучает королевича, и замолчал. Вдруг снаружи шатра раздался крик. «Дикий кот! Дикий кот!» Белый кот в смятении повернулся к главнокомандующему. Тот неторопливо сделал ему знак лапой и предложил сесть. Белохвост был в замешательстве, но все-таки снова сел рядом. В этот момент несколько солдат ввели в шатер дикого кота со сломанным хвостом и бросили его на землю. Кот медленно встал и, презрительно осмотревшись вокруг, процедил сквозь зубы. «Да уж, ну и манеры. Хорошо же вы обращаетесь с гостями». Главнокомандующий и королевич посмотрели друг на друга. Бронехвост проговорил. «Пожалуй, стоит проявить немного вежливости. Садитесь, пожалуйста». Солдаты посмотрели на сломанный хвост дикого кота и расхохотались. Незваный гость махнул лапой и произнес: «Не нужна мне такая вежливость. Я принес вам весточку от нашего короля. Он приказал вам прийти на склон холма, чтобы повеселиться». Белохвост вскочил с места и гневно посмотрел на дикого кота. «Он приказал нам прийти, и мы тут же должны туда бежать?» Главнокомандующий легонько толкнул Белохвоста. Тот осознал свою ошибку и тут же вернулся на место. Кот со сломанным хвостом проговорил с усмешкой в голосе. «Конечно, можете не приходить, но тогда коту по имени Чернохвост совсем не поздоровится». Бронехвост улыбнулся и сказал. «Разумеется, мы придем. Как мы можем не оценить доброту вашего короля? Возвращайся и передай, что мы скоро будем». Кот со сломанным хвостом снова усмехнулся и вышел из шатра. «Мы правда должны идти?» В голове Белохвоста была звенящая пустота. Он не ожидал такого вероломства от диких котов. «Конечно». Главнокомандующий улыбнулся. «Это значит, что дикие коты уже теряют терпение, а нам нужно будет быстро оценить ситуацию и действовать по обстоятельствам». «Это может быть ловушка», — нахмурился королевич. «Несомненно, это ловушка. Я более чем уверен в этом». Главнокомандующий серьезно посмотрел на Белохвоста. «Но также это и наш шанс. Следует разработать детальный план, чтобы предусмотреть все их хитрости». Кажется, Белохвост понял мысль Бронехвоста, и они вместе начали продумывать план военной операции. Когда войска начали движение вверх по склону горы, авангард и арьергард были четко выстроены. В левый и в правый фланги были внедрены элитные подразделения солдат. Даже если дикие кошки решились бы напасть, у них не было бы ни единого шанса на победу. Однако, добравшись до середины склона, откуда уже был виден лагерь диких котов, Белохвост вдруг понял, что те, судя по всему, и не собирались нападать. Было похоже, что они хотят заключить сделку. Связанный чернохвост висел вниз головой на ветке сосны. Когда он увидел брата, его глаза загорелись, и ему захотелось закричать изо всех сил: «Помогите!» Но стыд заставил его проглотить эти слова. Возле него стояли несколько диких котов. Один из них с огромной головой внушал особенный ужас. Вместо левого глаза — глубокий шрам. Главнокомандующий шепотом обратился к Белохвосту. «Видишь того одноглазого? Он и есть здешний главарь — Шрам. Это очень искусный боец. В молодости неоднократно терпел поражение от твоего отца. Однако сейчас он явно повзрослел. Обрати внимание на его правую лапу. Сила ее удара поистине огромна». «Ха-ха!» Раскатистый хохот стряхнул весь снег с деревьев. Шрам указал на Бронехвоста. «Неужели главнокомандующий снова собирается драться? Меня не интересуют потасовки, я в них недостаточно хорош». В ответ Белохвост воскликнул: «Может быть, тогда ты сначала отпустишь того, кого поймал? Разумеется, для этого я и позвал вас сюда». После этих слов Шрам ударил Чернохвоста, и тот начал раскачиваться из стороны в сторону. «Этот паренек грязно играет. Он посмел напасть на меня, даже не зная, сколько у меня глаз». Шрам осекся, осознав, что сказал лишнего, и резко замолчал, прикоснувшись к своему единственному глазу. Главнокомандующий невозмутимо произнес: «Это нормально, когда две армии не могут определить, где правда, а где ложь, но я не понимаю, что вы имеете в виду под «грязно играет»?» Шрам на секунду опешил, но затем сухо рассмеялся и, махнув лапой, ответил: «Какими бы ни были правила, я все равно поймал мальчишку. И он оказался крупной рыбой, стал называть себя сыном старого кошачьего короля. Мне это так понравилось, что я решил спросить у тебя лично, так ли это?» «Все верно, он сын нашего короля». Главнокомандующий хмуро посмотрел на Чернохвоста. «Не могу поверить, что королевского отпрыска смогли схватить так быстро всего несколько моих солдат», — ухмыльнулся Шрам. У Белохвоста от злости шерсть встала дыбом. Он хотел было выйти вперед и что-то сказать, но Бронехвост остановил его и посмотрел на Шрама. «Мы до сих пор ведем светские беседы. Не пора ли приступить к делу?» «С удовольствием!» Шрам снова подтолкнул Чернохвоста, и тот вновь стал раскачиваться из стороны в сторону. «Сначала я задам тебе один простой вопрос. Хотите ли вы спасти его?» Шрам уставился на главнокомандующего, который задумался над его словами. «Спасите меня, главнокомандующий!» Всхлипнув, прокричал Чернохвост. Первым не выдержал Шрам. Не бойтесь, я не буду требовать заоблачную цену. Мои требования чрезвычайно просты. Я его отпущу, если ты отправишь одного из своих воинов сразиться со мной. Я еще не навоевался». Главнокомандующий продолжал молчать. Шрам вновь усмехнулся. «Неужели ты все еще думаешь о недавней битве? Ну да, многовато трупов валяется. Действительно, не очень приятно». «Это твои условия?» Словно не слыша последних слов соперника, с легкой издевкой в голосе спросил главнокомандующий, сурово глядя на Шрама. «Не смотри на меня так. Как же я вас ненавижу. Вы уверены, что мир принадлежит вам, а все, кто вам не ровня, бандиты, что бы они ни делали?» Шрам начинал выходить из себя. «А я тебе скажу, что у нас тоже есть достоинство. Веришь ты или нет, мы всегда держим свое слово». Главнокомандующий слегка улыбнулся. Он знал, что даже если Шрам и сдержит свое слово, это по-прежнему будет ловушка. Причина, по которой король диких кошек предлагал драться один на один, была проста. Король уже был стар, да и главнокомандующий тоже состарился. Они оба уже не ровни Шраму. Однако был еще молодой и сильный сын короля. Генерал прекрасно понимал, что это западня, но также он понимал, что это поможет решить проблему. Ему тоже не хотелось кровавой резни. Его сердце все еще болело после того, как вчера они хоронили погибших солдат. Бронехвост коснулся лапой груди и произнес: «Хорошо, я согласен». «Мряу, вот это манера настоящего главнокомандующего!» Удовлетворенно промурчал Шрам. Он был уверен, что старый кот попался на крючок. «Но у меня есть одно условие, с которым вы обязаны согласиться», — неожиданно продолжил Бронехвост. Шрам решил, что главнокомандующий пытается схитрить и отказаться от сделки. Вытянув шею, одноглазый кот выжидающе уставился на неприятеля и натянуто произнес: «Говори, я сделаю все, что смогу». «Если ты проиграешь, то покинешь территории на границе», — спокойно проговорил главнокомандующий и внимательно посмотрел на противника. Шрам замер на мгновение. Затем, посмеиваясь про себя: «Ты настолько стар, что я могу сломать тебя одним ударом, но все еще надеешься победить меня? Это исключено». Он небрежно махнул лапой и ответил: «Договорились. Но что будет, если я выиграю?» Бронехвост же, по-видимому, ждал этого вопроса, потому что сразу ответил: «Мы отступим на 30 ли». Ли — единица измерения расстояния в Китае. 1 ли равен 500 метрам. Шрам кивнул. «Прекрасно. Отпустите пленника». Несколько стоявших неподалеку диких кошек принялись освобождать Чернохвоста, который никак не мог прийти в себя от испуга. Как только он оказался на земле, тут же бросился вниз по склону. Затекшие лапы плохо его слушались. Он много раз падал и кубарем катился по снегу. Оказавшись перед Бронехвостом, Чернохвост упал на колени и стал извиняться. «Я должен был послушаться тебя. Я был неправ. Я...» «Вставай, вставай». Бронехвост помог ему подняться. «Самое главное, что ты жив». Глядя на брата, Белохвост был несказанно рад, что тот отделался лишь небольшими царапинами. Он уже хотел было попросить солдат помочь брату вернуться в лагерь, но Бронехвост остановил его. «Пусть останется и наблюдает за битвой». Чернохвост с трудом улыбнулся и сказал: «Хорошо, будем вместе наблюдать за боем». Шраму тем временем надоело ждать, и он закричал: «Давай же, выходи сразиться, главнокомандующий! Один на один!» То, чего боялся Белохвост, свершилось. Он знал, что сила главнокомандующего уже не так велика, как раньше. Если он выйдет биться со шрамом, шансы на победу их армии исчезнут. В этот момент Бронехвост сделал шаг вперед, поклонился и сказал: «Премного благодарен за вашу доброту, но я не буду драться с вами один на один». Эти слова как громом поразили всех присутствующих.